Глава 166. Государственный переворот в столице империи. Получив приказы Юки, Кагари медленно принялась за дело. В тот самый день 300 из личных солдат Юки были собраны в особняке в столице империи. Особняк было легко подготовить на средства, оставшиеся со времен Ассоциации Свободы и благодаря связям Домрады. Собравшиеся были абсолютно преданы Юке. С нестабильными детьми это не сработало, но когда вызванные оказывались взрослыми, они без своего ведома оказывались под проклятием властвования. Вызванные посредством уникального навыка призыватель стали по сути подчиненными Юки против своей воли. Впрочем, Юки не единственный проделывал подобное. Все вызывания в этом мире совершались одинаково. Между прочим, некоторые пытаются вызвать демонов, полагая, что смогут наложить на них проклятие верности. В отличие от людей или ангелов и духов со слабыми эго, духовные формы жизни наподобие дьяволов, обладающих сильными эго, часто сопротивляются такому проклятию. Бывают же такие высокомерные дураки, которые погружаются в запретное искусство вызывания, будучи слишком уверенными в своих навыках. Государственный переворот Юки готовится уже некоторое время, так что люди, собравшиеся здесь, имели смутное представление о происходящем. Большинство из них были иномирянами, выказавшими талант к военной службе. Они поднимались по рангам, полагаясь на собственную силу. С самого начала они не были верны империи, и среди них нашлись такие, кого перспектива революции привела в восторг. Были и другие, полукровки, выведенные посредством неоднократного спаривания сильных представителей разных рас, и даже воины-рабы, которых раздобыл Юки. В империи сила означала право, так что при возможности даже раб мог вернуть себе свободу. Присутствовали также рабы-монстры, собранные Домрадой. Это сборище было бы невероятно в государствах Запада, но империя имела собственный набор ценностей. Поэтому Юки приказал, чтобы монстров, специализирующихся на бое, которые показали потенциал, доставили в империю. Состав такой. 30 иномирян, 50 дьяволов, 100 воинов-полукровок, 100 воинов-рабов. Это были сильнейшие представители смешанного корпуса. Об иномирянах, дьяволах и людях офицерского класса можно было без преувеличения сказать, что они бы состояли в штабе смешанного корпуса. Поднимаясь по лестнице из большого открытого холла, они прибывали в большой зал на втором этаже, предназначенный для совещаний. Когда все они расселись, Юки и Кагари вошли в зал, а за ними и Домрада. «Всем привет! Я думаю, что сегодня мы убьем Императора. Врагами будет сотня его гвардейцев. Некоторые из вас уже сражались с ними, надеясь добиться повышения в звании, так что вы знаете, что они довольно сильны. Однако на нашей стороне 100 тысяч солдат, задача простейшая. Мне только что сообщили, что смешанный корпус успешно разместился на окраине столицы. Мы закроем четверо ворот и поднимем силовое поле, чтобы не дать никому сбежать. После этого мы испепелим это место и поджарим Императора. Легко, правда? Так что сегодня можете сражаться с гвардейцами, не сдерживаясь. На них, вероятно, будет снаряжение легендарного уровня, поэтому захватить их живыми, скорее всего, невозможно. Поэтому не беспокойтесь, пойдите и убейте их. Вопросы?» Юки небрежно рассказал об убийстве Императора, будто беседуя о погоде. Глаза собравшихся амбициозно загорелись. Их надежды стали реальностью, они были в восторге от того, что наконец-то смогут действовать. Настало время. На окраине столицы Черный Рыцарь Клод втайне собрал солдат смешанного корпуса. Они разместились здесь в течение нескольких дней, поэтому ничто не вызывало подозрений. Всего несколько мгновений назад Юки получил телепатический доклад, что подготовка завершена. Все шло гладко. По плану, смешанный корпус воссоединится, прорвавшись через четверо ворот, а они станут руководить из особняка. Сила Империи – 100 имперских гвардейцев и 2000 стражников. И где-то 20 тысяч из дивизии военной полиции? Однако разница в силе армии и полиции была очень велика. Разница, как между взрослым и ребенком. Полиция лишь слегка их замедлит. Настоящей угрозой были Имперская гвардия и 2000 стражников. Смешанный корпус хватится с ними, пока Юки и остальные будут наблюдать за перемещениями гвардейцев. Затем они нацелятся на тех, кого отрежут, и медленно уменьшат их численность. Другими словами, смешанный корпус послужит наживкой и устроит бучу по всему городу. Гвардейцы Императора представляли угрозу для Юки, поэтому он превратит их в своих пешек при помощи перезаписи, если повезет. Тогда их верность Императору окажется направлена на него. Еще и поэтому было нужно приманить их на наживку. Солдаты, которых собрал Юки, сильно уступали в мощи гвардейцам. Но можно загнать их в угол превосходящими силами, тогда Юки начнет действовать сам и увеличит количество своих пешек без особых усилий. Таким образом, они не только задавят имперцев числом, но и обратят силы Империи против нее. Это будет шах и мат. К имперцам не придет подкрепление, и победа станет ближе довольно легко. Государственный переворот, я понял. Он провалится, не думаете? Заявил Дамрада, будто вылив ушат холодной воды на Юке, отвергнув его амбиции. Этот человек играл важную роль в создании Ассоциации Свободы и Цербера, и по сути стал руками и ногами Юки. Он мог судить трезво и имел отличный нюх на деньги. У него была невероятная способность определять успех дел, поэтому это его заявление нельзя было отмести. Что ты имеешь в виду, Дамрада? Именно то, что сказал. Только что они взяли Миранду. С этими словами он снял свое ожерелье. На нем был кулон в виде трехглавого дракона, однако одна из его голов была сломана. Такие же кулоны имели и остальные главы Цербера. Магические предметы, которые позволяли узнать, кто из них жив. Этот фрагмент сломан, и это значит, что Миранда была убита. В свою очередь, это значит, что обо всем плане узнал Император. Провал фактически гарантирован. Следовать ему – просто самоубийство. Спокойно объяснил Дамрада. Он говорил своим обычным тоном, но Юки почувствовал в нем что-то кардинально отличное. Слова Дамрады заронили сомнения в сердца собравшихся. Их сердца, прежде сиявшие уверенностью и восторгом, теперь были тревожны. Юки недовольно оглядел их и выплюнул. «Тогда мы можем просто ударить до того, как они будут готовы, верно?» Если утечка их плана произошла совсем недавно, то начав действовать первыми, они получат преимущество. Это будет не по порядку, но им придется первым делом убить Императора. В такой критический момент Юки займется этим лично. Бросив холодный взгляд на Юки, Дамрада ответил, будто отвергая его контрпредложение. «Слишком поздно. Вы чрезвычайно недооцениваете бюро разведки, Юки сама. Ваш замысел слишком наивен, это не детские игры». «Ублюдок, как ты смеешь выказывать Юки сама такое неуважение?» Разъяренная Кагари выбросила руку к шее Дамрады. Однако он мягко схватил кисть Кагари и, манипулируя течением энергии, направил силу обратно в нее. Сила ударила в одну точку, и кости запястья Кагари легко сломались. Кагари взвыла и отскочила от Дамрады, потирая запястье. Юки в замешательстве прищурил глаза. Дамрада определенно был мастером боевых искусств, и его мощь в атаке была велика. Но Кагари прежде была владыкой демонов, и обычные люди не могли представить угрозы для нее. Насколько Юки понимал, Дамрада не мог победить Кагари. «Дамрада, ты предаешь меня?» Тихо спросил Юки. В зависимости от ответа, Дамраду следовало убить здесь и сейчас. «Предаю? Странные вещи вы говорите. Я уже сотрудничаю с вами какое-то время и поклялся в верности до некоторой степени. Но я сделал это только временно. В этом все дело, верно? Есть поговорка, у богатых много друзей. В моем случае, я был полезен для Императора, будучи полезен вам». Эхом разнесся холодный голос Дамрады. В зале сгустилось напряжение, никто не вымолвил ни слова. Дамрада с пренебрежением смотрел на военных друзей Юки, от которых воняло жадностью. Когда Дамрада с блеском превзошел ужасную Кагари, их мнение о нем изменилось радикально. «Я понял. Вы с самого начала планировали использовать меня. Не могу этого отрицать. Это в некотором роде моя специализация». Теперь Юки понял все. И учреждение Ассоциации Свободы, и Цербера – все шло согласно планам Империи. Организация, известная как Цербер, изначально представляла собой базу людей, которых собрал Домрада. Она действовала как разведывательное отделение в западных государствах. Она собирала секреты и сортировала их по степени полезности. Она имела дело с дворянами, чтобы воспользоваться их слабостями. Когда Империя решила завоевать Запад, эти секреты стали бы властью, и власти этой хватило бы, чтобы сокрушить государство при помощи одного лишь шантажа. Домрада, которому было поручено проделать все это, положил глаз на Юки. Сам Домрада слишком выделялся бы. Так Юки стал маяком, который притягивал все внимание. Другими словами, Юки использовали, когда он сам хотел быть использующим. Крохотный огонек гнева родился в сердце Юки. Это пламя звалось унижением. «Значит, ты пес Империи. Хорошо, меня обманул. Но открывать это все самому прямо здесь, не было ли это немного преждевременно?» «Именно! Я прикончу тебя здесь и сейчас, Домрада!» Согласилась Кагари с Юки. И она бросилась на Домраду, все еще ярясь. Она прежде была владыкой демонов, поэтому люди не могли уследить за ее перемещением. Предполагалось, что Домрада никак не сможет отреагировать. «Слишком медленно». Непринужденным движением сократив расстояние между ними, Домрада легко отразила оба набора демонических когтей Кагари, которыми обернулись ее руки. Хоть он и сломал ее запястье ранее, он не ослаблял бдительности и атаковал без жалости. Монстры умели заращивать переломы за мгновение. Без такого настроя в этом мире долго было не протянуть. Приблизившись на достаточное расстояние, он мягко коснулся середины груди Кагари. «Спиральный пробой!» Он выпустил во врага силу, накопленную в руках. Эта тайная техника уничтожала тело врага взрывом пробивной мощи. Тело Домрады легонько засияло, будто излучая концентрированный боевой дух. «Ха!» Кагари упала на колени, блюя кровью. Ноги ее не держали. Будучи блуждающим духом, владыка демонов Казарим не имел мощи на поддержание духовного тела. Это было невозможно, потому что он не был духовной формой жизни. Поэтому он полагался на тело из плоти. Для компенсации он трансформировал тело эльфийки, в которое вселился, наподобие демона, и тренировал его, чтобы оно было непревзойденным по силе. Однако Домрада вырубил его единственным ударом. Невозможно! Жалкий человек! Не может быть!» Вскричала Кагари, выплевывая кровь, текущую изо рта. «Невозможно, чтобы владыку демонов превзошел человек». С этой мыслью Кагари сверлила Домраду глазами. «Вам следует больше думать перед тем, как действовать, леди. Вот почему вы проиграли владыке демонов Леону. А еще, вы, еще не пробужденная владыка демонов, не имеете ни малейшей надежды победить меня. Даже тот старик по имени Хакуру был гораздо сильнее. Я хотел выложиться на полную против него, но упустил возможность, к сожалению. По сравнению с ним, леди, вы недостойны моей полной мощи. Конечно, демоны невероятно сильны, но люди не настолько глупы, как вы думаете. Есть, конечно, дураки, которые полагаются только на свои навыки, но при правильной тренировке можно стать бесконечно сильнее, как я». С этими словами он отвернулся от нее. Иномирян можно было убить, сломав им шеи, как и кого угодно еще. Следовало признать, что Юки был силен, раз смог без труда убить достаточно много их. Домрада обладал уникальным навыком, который скрывал его присутствие и приглушал шаги. Он назывался убийца. Этот навык был почти непобедимым, служа только для убийства. Домрада был извращенцем, который слишком любил убивать. При помощи навыка Юки он обрел более спокойное состояние ума, но мог и легко вернуться обратно. «Видите, если слишком сильно полагаться на навыки, это оставит вас уязвимыми в критические моменты. Не упражняя тело, вы бесполезны, ребята. Собравшиеся, которых никогда не высмеивал ни один наставник, не могли удержаться от гнева. Еще бы, с ними говорили как с совершенными слабаками. Все они побагровели и нацелились убить Домраду. Домрада не считал, что в ответе за чувства преданных им. Хоть он и был боссом, на которого смотрели почти как на бога. По приказу императора, он мог убить даже своих кровных родственников. Для Домрады Кагуразака Юки был хорошим хозяином. Он мыслил по-детски наивно, однако выглядел хладнокровным. Он имел хорошие аналитические способности, что нравилось Домраде. Он отличался от бывшего владыки демонов, скрючившегося на полу. И именно поэтому... Номер второй из гвардейцев императора, Домрада, хотел прикончить его собственноручно. Это было бы последним актом верности по отношению к Юке.